Меня зовут Эдуард, я из Петрозаводска, мне 28 лет. Я давно начал ездить на эти молодежные общения. Рад быть и сегодня с вами, рад участвовать со словом. Да, тут явно... Ладно. Дружба. Отличная тема, и для многих из нас с этим словом связано столько радости и столько боли на самом деле. 13 лет назад мы первый раз сюда приезжали, вот дядя Вася нас привозить начал, мне было лет 12, и вот я первый раз со своей маленькой церковью приехал на Володарку, в Сергиево. И представьте мои ощущения, такой большой дом, столько людей, я вообще никого не знаю, ну и что мне оставалось делать? Вот ту стеночку подпирать и вот эту стеночку подпирать, очень удобные стеночки, тут в доме молитвы, и вот стоишь... И мимо мчатся столько много людей, и ты никого не знаешь, и все такие деловые, и у всех такая, знаете, святая такая суета, но перед собранием много всякой подготовки. И как тогда хотелось, чтобы кто-нибудь подошел, чтобы кто-нибудь пообщался. И на самом деле такие люди находились. Я не знаю, что вот этих людей привлекало в нас, таких воробьях промокших, которые там по углам стояли, не знали, куда свои руки деть, куда свои ноги деть. Но эти люди подходили, мы были интересны этим людям, они с нами общались, заводили дружбу, они нас возили куда-то в Питер что-то погулять, посмотреть. И знаете, года идут, с тех пор прошло уже 16 лет, я до сих пор этих людей помню, очень люблю и уважаю людей, которые показали нам вот на этих общениях первый раз, что такое дружба. Дружба в церкви, вот такая у меня тема, да, тут презентация будет иногда. И мы с вами, конечно, обопремся на Писание и будем говорить о разных практических вещах. И, конечно, все эти тексты сегодня уже читались. Когда ты говоришь о такой вот узкой теме, ну, дружба в Писании, не так много стихов про эту тему, то знаете, кто первый встал, того и тексты. И вот дядя Вася до меня все это уже, все эти тексты почти прошел, но я буду тезисно к этим текстам обращаться, и у нас будет такой обзор. Вообще, все отношения в церкви строится на братолюбии, на любви. Я думаю, с этим никто не поспорит. Христос, когда был на земле, сказал все, ну, Он дал нам такую заповедь, да любите друг друга. И весь Новый Завет – это напоминание о том, что в церкви все на любви. И вот Евреям 13:1 «Братолюбие между вами да пребывает». Братолюбие – это то же самое, что и любовь, только это любовь между братьями и сестрами внутри церкви, между верующими, между спасенными людьми. Братолюбие. И в наших церквах, по местам, вот когда мы вместе все собираемся, все строится на любви. Иисус Христос дал нам любовь, мы в нее поверили, мы ее в сердцах носим, и мы ее друг другу проявляем. И, конечно, если этой любви не будет, если братолюбия в церкви не будет, то все просто начнет разваливаться. Без любви просто никуда. Это наш цемент, она связывает нас. И в братолюбии есть проявление, в Писании говорится много об этом, но я вот буквально 4 тезиса, если кому-то мелко не переживайте, я все прочитаю. Братолюбие проявляется в уважении, то есть в почтительности, да, и неважно, ты общаешься со старшим человеком или с младшим, он человек в церкви, он твой брат, он твоя сестра, уважай его, уважай ее, и вот с таких простых вещей начинается вот это братолюбие в церкви. Внимательность и поощрение. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Так сказано в послании к евреям. Как важно быть внимательными, как важно вовремя заметить, когда кому-то нужна помощь, когда кому-то нужно поощрение. И приятно, да, когда к тебе в церкви относятся внимательно. Вот сама любовь, о котором я сказал, в Библии много об этом говорится, взаимопомощь. Вот эти все вещи... Они создают в церкви атмосферу братолюбия. Когда ты приходишь, и ты брат, ты сестра для этих людей, которые вот тут собрались. И вот это братолюбие – это воздух церкви. Если нету братолюбия, вот этой основы, то в церкви просто, ну, нечем дышать. А если в каком-то помещении нечем дышать, то что тебе хочется? Ну, уснуть, выйти куда-нибудь за дверь хочется. Вот так же в церкви, в которой нету вот этого самого братолюбия, это воздух церкви. Позвольте такую схему представить, и мы пойдем дальше. Братолюбие – это основа всего. Это фундамент всех отношений в церкви. Внешне это братолюбие проявляется в братском, в добром общении. Позвольте использовать такое слово «светское абсолютно приятельство». Приятельство, братское общение, доброе общение – это внешнее выражение любви, которое есть вот внутри нас, внутри наших общин. Вообще, вот это слово «приятель», в нем нет ничего плохого, если посмотреть его этимологию. Приятель – это слово «приять», «принять», старое слово «приять». Это тот, кого приняли в свой круг. И вот это приятельство, братское общение, как хотите так называйте, это внешнее выражение нашей любви. В чем оно выражается? Ну, в таких вещах, как вежливость, улыбки, приветствия до собрания, после собрания, перед первым собранием, перед вторым, ну, как мы это любим делать, совместные трапезы, помощь в быту, желание общаться. Вот все то, что внешне выражает нашу любовь, это и есть вот это вот приятельство в церкви, если позволите это таким словом назвать. Конечно, оно основывается на братолюбии. И если вот в миру термин «приятельство» обозначает, как правило, просто поверхностные отношения, в которых нет никакой глубины, то если мы говорим, что наше приятельство церковное основывается на братолюбии, то, конечно, это куда более глубокие чувства, они основаны на родстве во Христе. И вот оно так внешне выражается на основании братолюбия. И в церкви возникает дружба. Опять-таки, на основании чего? Все того же самого братолюбия. Дружба – это уже не приятельство, это не просто доброе общение, это более глубокая связь, это личная связь. Это не просто вот в общине я прихожу, со всеми поприветствовался, там приветы передал. Нет, я с кем-то лично. Лично общаюсь, лично переписываюсь, лично созваниваюсь, лично встречаюсь. Вот эта дружба, она глубже, и она, ну, гораздо более личная связь. Она основана на доверии, на жертвенности, о чем мы сегодня много слушали. И повторюсь, что братолюбие – это основа всего в церкви. И основа просто приятельских добрых отношений, и основа настоящей дружбы. Вот это братолюбие – это тот минимум, который Бог от нас требует. Он говорит, что в церкви всегда должно быть братолюбие, и все, что строится в церкви, строится только на нем. Все отношения только на братолюбии. Если нет этого фундамента, то ты ничего хорошего в церкви не построишь. И давайте мы с вами маленечко сравним вот это приятельство или доброе общение в церкви с дружбой, с более глубокой связью. Ну, как я сказал, приятельство – это дружелюбное отношение, которое выражается в каких-то внешних вещах, рукопожатия, улыбки, добрые слова. Но дружба, как я сказал, это личная и глубокая связь между двумя людьми, может быть, между тремя людьми. Приятельство, вот это вот основанное на братолюбии, оно обязательно в общине. Библия говорит, что без доброго отношения в общине ничего не строится, в то время как дружба – это всегда по желанию. Вы видите человека, и вы можете дружить с ним, а можете не дружить. Может быть, он как друг вас ничем не привлекает, и никто вас не заставит. Дружи с тем братом, дружи с той сестрой. Не хочу и не буду. Так работает дружба. Вот это вот доброе отношение к церкви – это необходимый минимум, ниже которого мы просто не можем опускаться. Нам Библия такого права не дает. В церкви мы всегда стараемся, ну, относиться по-доброму к людям и иметь дружелюбные отношения со всеми, конечно. И в то время как дружба – это не минимум, это более уже высокие отношения, более высокий уровень взаимоотношений между людьми. Доброе общение в общине, оно, как правило, в рамках общины. И часто с некоторыми людьми в церкви мы видимся только во время собраний, правильно? Мы видимся с ними в воскресенье, мы видимся, может быть, на спевках, мы видимся на пятничном молитвенном собрании, и все. На этом наше общение заканчивается. Но дружба – это другое. Если ты дружишь, то ты будешь общаться гораздо чаще, и твое общение с этим человеком, оно будет выходить за рамки молитвенного дома. И вот в этом приятельстве, как правило, задействовано много человек, друзей, как правило, немного. Вот как меня сегодня спросили, я сказал, что друзей всегда немного. Я думаю, что вы согласитесь, что если мы говорим о близких друзьях, о настоящих друзьях, о крепкой дружбе, вот, о закадычных друзьях, то в жизни их не может быть очень много, таких друзей. Даже если ты душа компании, вот такой парень для всех открытый, то все равно у тебя круг общения, вот самые близкие друзья, их не будет полсотни. 2, 3, 4, 5 человек. Обычно так в жизни происходит, не больше. И очень важный вопрос для нас. Друг или приятель? Вот мы говорим часто «друзья», и мы с вами друзья, и как важно иметь друзей. Но отличаем ли мы друзей, ну, людей вокруг нас, на тех, кто настоящие друзья, близкие друзья, и на тех, кто просто приятели? Вообще, вот это слово «друг», оно очень интересное. В нашей культуре, в русской, это друг – это какой-то очень близкий человек, да, это близкая связь, закадычный друг. Пока дядя Вася проповедовал, я изучил тему, закадычный друг – это с которым ты вместе закадык наливаешь. Ну, там, чай, кофе, Байкал и так и далее. Так вот, в нашей культуре друг – это близкий человек, которому ты доверяешь, с которым ты доверяешь ему тайны, тесно общаешься. В западной культуре слово «друг», «friend» заключает в себя гораздо больше смысла, и словом «друг» там могут назвать просто знакомых, каких-то приятелей и близких друзей в том числе. И если мы, как правило, друзьями стараемся называть только самых близких людей, то человек на Западе спокойно говорит «friend, friend, friend, все friend, вы все френды у меня тут». И вопрос к нам. Когда я называю чьим-то другом, когда я кого-то называю другом, что я имею в виду? Я имею в виду, что он мне настоящий друг или just friends, они для меня просто друзья. Что мы вкладываем в это понятие? И на самом деле очень важно понимать, как, кто человек для тебя, приятель или настоящий друг. В нашем вот церковном таком лексиконе тоже это друзья, друзья. Люди часто стоят за кафедру, проповедники, и говорят: «Дорогие друзья, друзья, друзья». Христианский трактатик с чего начинается? Открываешь: «Дорогой друг». И все вокруг друзья. Но мы с вами понимаем, что часто в таком контексте слово «друг» используется как приятель, как человек, с которым мне, ну, я принимаю тебя в свой круг, мне с тобой приятно общаться, ты мне важен, но, извини, ты пока что еще не мой близкий друг. И вот на этом выборе, друг ты мне или приятель, часто возникает много проблем и много разочарований. Мы смотрим на человека и считаем его близким другом. Мы думаем, что он мой лучший друг, он мой близкий друг. А человек для тебя просто приятель, и он поступает с тобой не как лучший друг, он поступает с тобой как нормальный приятель. Привет, привет, пока-пока, ну всего доброго, благословение тебе от Бога, и ушел. А ты переживаешь: а почему он так ко мне относится, а что он такой за друг, а может быть, я плохой друг, а может быть, во мне какие-то недостатки, а почему все так складывается? Но дело все в том, что он просто для тебя не близкий друг, он для тебя, ну, брат или сестра в церкви, да, это важно. Он для тебя в церковном смысле приятель, но он не твой близкий друг. Еще парочку примеров из светлой юности. Опять-таки, приезжаешь на эти общения, и вот к тебе кто-то подошел, подошел какой-то брат, познакомились, спросил, как у тебя дела, и все, и он ушел. Он-то ушел, но ты, тебе 13 лет, у тебя мало общения, все, он мой друг, мы с ним будем дружить. И вот в следующий раз ты приезжаешь на общение, и вот твой новоиспеченный друг, он там где-то летит, ты его видишь, ты спешишь к нему, но он пролетает мимо, потому что у него какие-то свои дела, свои заботы. И потом ты наконец его встречаешь, как у тебя дела, вот это все. А он такой: да, прекрасно, брат, как там тебя зовут, извини, забыл. И много очень разочарований вот было на такой почве, что не умеешь отличать настоящих друзей от тех, кто занимает в твоей жизни просто место какого-то приятеля, хорошего знакомого. Не надо эти примеры, не надо эти понятия смешивать, и тогда будет жизнь гораздо проще. Ну, вот вы видите схему. Это называется круги общения, круги близкого общения. Вот такие схемы, такая и наподобие, помогают разобраться в отношениях с людьми. Если у вас тоже есть такие проблемы, когда вы не знаете, как относиться к какому-то человеку, вы не знаете, почему он к вам относится так, а не иначе, почему вы ждете от него близкого общения, а он не дает вам это близкое общение, то, возможно, вам стоит всех этих людей записать в список и нарисовать для себя вот примерно такую схему. Маленький кружочек – это я, чуть больше кружочек – это, например, семья, потом близкие друзья, потом дальние друзья. Разбейте вот, как вам удобно, как вы все это понимаете. Можете указать лучших друзей, потом обычных друзей. В общем, круг все шире и шире, и чем дальше от тебя, тем меньше ты от этого человека ждешь. И всех своих друзей, всех своих приятелей, всех в своих кругах общения разделите по этим кругам, и станет проще жить. И вы не будете ждать от каких-то приятелей, от мимолетных знакомых такого же отношения, как от настоящих друзей. Дружба – это что-то особое. Дружба, настоящая дружба – это, конечно, нечто большее, чем приятельство. Библия много говорит о настоящей дружбе, и Библия в этом толк знает. И, конечно, мы все это сегодня уже слышали, поэтому тезисно, очень коротко. Дружбе этого в приятельстве часто нету, есть настоящая жертвенность. Когда ты для друга готов чем-то жертвовать, и неважно, это твое время, или твои силы, или твои деньги, если ты друг этому человеку, то, конечно, ты будешь готов что-то отдать. И мы видим пример Христа, который за нас, за тех, кого Он назвал друзьями, свою душу положил, душу отдал. Прекрасный пример, и, конечно, в жизни обычно все более спокойно, более просто, но в дружбе всегда нужна вот эта жертвенность. Близкие отношения по желанию, а не по необходимости. И бывает друг более привязанный, нежели брат. Вот есть у вас в семье братья ваши, сестры ваши, и хотите вы или не хотите вы с ними в одной семье? Хотите или нет, но они живут рядышком, вы видите их каждое утро, каждый вечер. Такова специфика отношений в семье. Но друг, мы, друзья с нами не живут, и всегда, когда мы дружим, это осознанное какое-то желание, это наши какие-то действия, мы действуем по своей инициативе. И да, бывает такое, что друзья становятся ближе, чем братья и сестры, ближе, чем кто-то в семье. Это вполне нормально, и Библия говорит, что такое бывает, потому что это отношение не по необходимости, не потому что мама с папой в одной семье вас родили, а потому что вы хотите общаться с этим человеком. Искренность во всем. Искренне укоризны от любящего. Но стоит заметить сразу, что дружба не только для того, чтобы делать укоризны постоянно друг другу. Искренность должна быть и в добром. И, конечно, кому как не друзьям друг друга хвалить, друг другу помогать, ободрять, поддерживать самооценку, говорить о том, мне нравится, как ты одет или одета, мне нравится, как ты вот что-то делаешь, мне нравится то и это надо делать искренне. И, конечно, если ты любишь человека, если ты ему друг настоящий, то ты будешь это делать искренне. Но бывает, что в чем-то мы друг друга укоряем, и друзья, по крайней мере, делают это вполне себе искренне. У меня тоже в церкви есть друзья. И знаете, иногда мы такие вещи интересно друг другу говорим. Вот у меня есть друг, и он проповедует в церкви, я проповедую в церкви, мы проповеди обсуждаем. И знаете, я ему такие вещи говорю: слушай, вот чтобы тебя понять, как ты проповедуешь, нужно высшее образование. Может быть, это, я потом думаю, ну это так резко, и это может быть не очень аккуратно, но с другой стороны, он это принимает. Ну, как, конечно, как комплимент принимает, а не как укор. Ну, это же вопросы самооценки. Но, по крайней мере, вот дружба – это та площадка, где мы можем искренне делиться и похвалой, и радостью, и можем делиться искренне укорами, и нас поймут, и нас выслушают, и, возможно, даже возможно и такое, что примут к сведению. Искренность в дружбе, она просто необходима. Постоянно свою помощь в беде. Сегодня уже читали: «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». Да, вот церковь, она вот вся такая. Церковь – это сообщество людей, которые тебе всегда помогут, всегда за тебя помолятся. Но, как правило, если ты говоришь какую-то свою нужду в воскресенье, то за тебя помолились, но в течение недели тебе будут звонить, писать и спрашивать, как у тебя дела в этом вопросе, твои друзья, как правило. Это уже рамки дружбы. Совместный рост, а не деградация. Дружба – это не только друг другу там мемчики посылать и там вместе смеяться над какими-то вещичками. Нет. Дружба – это и рост. Железо железо острит, и человек изощряет, то есть делает более острым взгляд друга своего. Когда вы дружите, у вас есть прекрасная возможность способствовать росту своего друга. Читаем вместе книги, молимся друг о друге, работаем над какими-то духовными качествами, и дружба – это та площадка, где можно вместе развиваться, можно друг друга поддерживать, и это большой плюс. Готовность прощать – это тоже свойство дружбы. И знаете, кажется, что мы вот в церкви дружим, и какие там конфликты, какие там споры и ссоры, но как бы не так. Все люди, и все случается. Но, знаете, если ссорятся люди чужие, они поссорились, разошлись и друг о друге забыли, но если есть какие-то недомолвки, разлады между друзьями, то идет обсуждение, и эти люди друг друга готовы простить, готовы принять, потому что они дорожат дружбой. И, конечно, если этот человек тебе не нужен, то ты можешь рвать с ним сразу все связи, сжигать мосты, не звони, не пиши, в ЧС тебя. Но если ты любишь своего друга, то, конечно, ты будешь пытаться понять, конечно, ты будешь пытаться простить, конечно, ты будешь пытаться сделать первым шаг к примирению. Это настоящая дружба. И для дружбы характерно стремление к безусловной любви и принятию. И в этом тоже мы видим большой пример Иисуса Христа. Ведь Он полюбил нас тогда, когда мы были еще грешниками, когда мы о Нем и думать не думали, и знать не знали, когда мы к Нему не стремились, когда мы не хотели с Ним ничего общего иметь, Он уже тогда умер за нас, и Его любовь не требовала условий тогда, да и сейчас на самом деле. Нам не нужно поступать хорошо, чтобы Иисус продолжал нас любить. Нет, каждый день, будь он удачным или неудачным, я сегодня хороший или я сегодня плохой, мы каждый день можем быть уверены, что Иисус нас любит и принимает, и прощает. Дружба настоящая, она стремится вот к этим христовым ориентирам. Ты не должен друзьям своим доказывать, что ты их достоин. Ты не должен поступать как-то хорошо, чтобы быть с другом вместе. Нет, дружба – это про принятие. Дружба – это про какую-то безусловность в отношениях. Дружба – это про то, чтобы покрывать любовью недостатки, все шероховатости характера твоего друга. Конечно, вот эти качества, о которых мы говорим, их можно отнести и к братолюбию, потому что на самом деле в Писании не очень просто найти эту грань братолюбия, дружба, но к дружбе это относится, конечно, к близкой дружбе в большей степени. У нас осталось минут 6-7-8, и я хочу поделиться несколькими практическими советами в плане дружбы. Они что-то из моей жизни, что-то из жизни людей, которые вокруг меня, что-то я слышал. Немножко практики. Избегай нездоровых отношений. Избегай тех отношений, где тебя унижают, оскорбляют, высмеивают. Если там над тобой смеются, потому что ты какой-то не такой, ты слишком веселый или ты слишком грустный, ты высокий или ты, наоборот, низкий, ты такой фигуры или ты другой фигуры, ты одеваешься так или сяк. Если над тобой твои друзья смеются по этому поводу, то вопрос к тебе, а стоит ли эта дружба того, нужно ли тебе такие отношения? Избегай тех отношений, где тебя подгоняют под чужие рамки. Знаете, такое случается, когда у тебя мало друзей, ты хочешь обязательно с кем-то подружиться, ты готов себя вот в такие коробки сжимать. И речь не о нормальных церковных рамках и правилах, нет. Речь идет о том, что вот той компании, в которую ты хочешь попасть, они любят какую-то... Да не важно, что аниме они любят, допустим, просто сходу. И ты все, надо изучить эту тему, нужно быть такие, как он, но ты вообще не понимаешь, а что хорошего во всем этом. У них какие-то пристрастия, они любят гулять там, они любят делать это, и они выставляют такие рамки. Если хочешь быть с нами, будь такие, как мы. 7 раз подумай, а хочешь ли ты быть таким, как они? Нужна ли тебе такая дружба, где тебя с порога пытаются загнать в чужие рамки, сделать из тебя не тебя, сделать из тебя копию себя? Нужно ли тебе это или не нужно? Избегай тех отношений, где тебя склоняют ко греху. Вот тут уже можно поставить точно знак «стоп». Тебе точно не нужна та дружба, где тебя склоняют ко греху. Дружба – это всегда про рост, дружба в церкви, дружба – это развитие, это святость, это стремление к самому лучшему, что есть в нашей жизни, что есть в Писании. Если твои друзья постоянно тебя склоняют, чтобы ты в чем-нибудь грешил, и они говорят, да, это норм, это нормально, но у тебя в сердце, ну, ты не можешь это принять, то хорошо подумай, нужны ли тебе такие друзья или не нужны. Еще один вопросик, совет. Не навязывайся тому, кто не хочет дружить с тобой. Да, такое бывает. Дружба – это всегда взаимная связь. И такое случается, что ты хочешь дружить с человеком, он тебе нравится, но ты его сам не привлекаешь. И не будет никакого толку, если ты будешь за ним бегать, ходить, если ты будешь навязывать свою дружбу, предлагать его вновь и вновь. Если человек в этом отношении, в отношении близкой дружбы, тебя не принимает, то, возможно, стоит просто от него отстать, благословить и идти дальше. Найдутся те, кто вас примут, найдутся те, кто вас полюбит и будут вашими друзьями. Еще один совет – дождись своего друга. В таких вещах, как дружба, вообще не надо спешить. И, как я уже не раз эту проповедь говорил, когда вот я был подростком, младшим подростком, знаете, так хотелось дружить, так хотелось хороших отношений, так хотелось, чтобы тебя приняли. И из-за этого, да, приходилось где-то поступаться своим, приходилось загоняться в рамки. Но я вам сегодня советую, братья и сестры, мои друзья, дождитесь друга, настоящего друга, такого друга, который вас примет. Примет с вашими недостатками, потому что он и сам, в общем-то, с недостатками, который полностью удовлетворит вашу потребность в настоящем, хорошем, качественном, дружном общении, который даст вам любовь, любовь в каких-то вещах даже безусловную. Не спешите, не торопитесь, лучше подождать, но иметь настоящих друзей, чем всю жизнь перебиваться вот такими непонятными полудрузьями, которые сегодня с тобой, пока тебе хорошо, они тебя обнимают, а завтра все будет иначе. Еще маленький совет попутный, не ограничивайтесь сверстниками. Чаще всего кажется, что друзья – это те, кто вот максимально близки по возрасту, но в жизни не всегда так. Бывает, что наши друзья старше нас. Бывает ведь такое. Бывает, что наши друзья младше нас. И такое бывает. И вот эти возрастные различия, они часто не мешают. Ты можешь в каком-то полностью взрослом, зрелом брате или сестре найти хорошего друга, хорошего товарища, и он даст тебе гораздо больше, ну, пользы, это общение, чем общение там с 10 сверстниками. Хотя, конечно, сверстники бывают разные. Тут я всех не приравниваю. Еще один совет – будь инициативен, но не будь навязчив. И вот это, тут нужна такая грань, да? С одной стороны, Библия говорит, и мы согласны, что если ты хочешь иметь друзей, то ты должен быть дружелюбным. Ты должен проявлять инициативу, ты должен сам что-то делать, должен что-то строить, эту дружбу, должен вкладываться в нее. Но с другой стороны, как сегодня уже говорилось, если ты будешь слишком часто мелькать перед глазами друга, будешь слишком навязчив, если будешь появляться тогда, когда тебя не ждут, появляться тогда, когда тебя уже устали, то есть возможность потерять друга, и тут даже так сказано, что твой друг может тебя возненавидеть, если ты будешь слишком навязчив. Очень важно иметь вот этот вот здоровый баланс между инициативой и вот этой ненавязчивостью. Очень важно. Дружба крепнет в совместном труде. Если вы, вот у вас есть друзья, и вы хотите, чтобы дружба стала крепче, надежнее, то трудитесь вместе. В церкви очень много возможностей, где можно что-то делать вместе. Вместе проповедуете, ну, не одновременно, но просто за одной кафедрой. Вместе пойте, вместе ездите в поездки, вместе ходите на благовестие, вместе кого-то посещайте. И такие вещи, вот труд в церкви, оно всегда очень сближает, оно всегда людей связывает. И часто в труде рождается хорошая дружба, рождается, крепнет, становится зрелой в хорошем, добром христианском труде. Церковная принадлежность – это не значит ни одно и то же, что гарантия дружбы. Если ты в церкви, если люди, вот, которые вокруг тебя, они члены церкви, не значит, что они будут хорошими друзьями. Это не то, что дается нам автоматом при покаянии, то, что дается нам автоматом при крещении, там, при рождении в христианской семье. Нет. Любой из нас работает над тем, чтобы быть хорошим другом. Любому из нас приходится смиряться, проявлять искренность, уметь сочувствовать, учиться эмпатии, чтобы быть хорошим другом. Это не дается само собой, это всегда труд. Дружить – это большой труд. И последний практический совет, и я как раз буду заканчивать. Сохраняй баланс милости и справедливости. И смотрите, как хорошо сказано в Писании. «Не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя? Не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время?» В дружбе, как нигде, есть такая возможность быть очень праведным, быть слишком строгим. И часто такое случается, что друзья начинают настойчиво друг друга учить, как жить, делай так, делай так, делай так. И это не всегда принимается, и тем более это не принимается, если ты не очень хорош в этом. Если ты постоянно всех перебиваешь, но другу говоришь, не перебивай, друг тебя не услышит. Если ты станешь для своего друга ходячим учебником, ходячим уголовным кодексом, не делай так, делай так, а вот это неправильно, эта церковь не одобрит и все прочее, то, возможно, ты потеряешь друга. Но есть и другая крайность, где вообще все можно, где вообще все пройдет. Это вот вторая часть стиха. И Библия говорит, нет, вторую крайность тебе тоже не надо. Не предавайся греху и не будь безумен. Это не ведет к продолжительной и счастливой жизни. И грех, и попустительство, оно в дружбе тоже как бы ни к чему хорошему не служит. Как важно иметь этот баланс? Как важно уметь вовремя по-доброму сказать, а где-то просто промолчать? Где-то поставить вопрос ребром, а где-то угол сгладить, и это, конечно, мудрость. И все мы годами, всю жизнь учимся, чтобы вот в дружбе поступать так, чтобы быть хорошими друзьями. Итак, у нас буквально 2 минуты на итог. Кратко скажу, о чем я сегодня говорил. Братолюбие – это основа всех отношений в церкви. Без братолюбия, без доброго, уважительного, почтительного отношения, без любви Христовой в церкви вообще ничего не строится, и там ничего нету. И вот это братолюбие, оно внешне выражается в приятном общении, в приятельском отношении. И это же братолюбие, оно становится основой для хорошей дружбы внутри церкви. Братолюбие – это тот минимум, ниже которого мы просто не можем падать. Это библейский минимум, и мы всегда должны стремиться быть вот в этих границах, не меньше. Этого Христос от нас требует. Братолюбие – это минимум, а дружба – это добровольная связь. Ты можешь быть другом, ты можешь быть не другом. Это твое дело. Это дело добровольное, и это всегда взаимное дело. Надо уметь отличать друзей от приятелей. Нужно понимать, что я вкладываю слово «друг», что мои друзья вкладывают слово «друг», что церковь вкладывает слово «друг». И станет легче жить, будет меньше переживаний, будет меньше неоправданных ожиданий в этой жизни. И последнее, о чем мы говорили, то, что быть хорошим другом – это непросто. Это всегда труд. И вот меня опять-таки спросили перед нашим пением или после нашего пения, я уже не помню, легко ли быть другом. И да, с одной стороны, конечно, это очень приятно. Это здорово, и дружба нас заряжает, мотивирует, толкает вперед. Но и в целом по жизни она требует от нас некоторых усилий. Она требует от нас некоторых, уступок, смирения и готовности учиться этому. Пусть нас Бог благословит, чтобы мы умели дружить, умели быть хорошими друзьями. Аминь.